«Вот так выглядит таможенная война», — прокомментировал кутерьму Линус Питт, делая умную мину. Визимир заставил Новиград ввести у себя право склада. Фольтест из Тимирии ответил роторсионным, то есть абсолютным правом склада в Визиме и Горсвелене, и тем самым здорово подсек риданских купцов. Тогда Визимир поднял пошлины на тимирские изделия. Защищает, видите ли, риданское хозяйство. Тимирию заполняют дешевые товары из нильфгаардских мануфактур, а ремесленникам конкуренции не выдержать. Короче говоря, усмехнулся Геральт, Нильфгаард товаром и золотом помаленьку подбирает под себя то, чего не смог взять оружием. Тимирия не защищается? Фольтест не вводит блокады южных границ? А как? Товар идет через Махакам, через Бругге, через Верден, через порты Цидариса. Купцов интересует исключительно прибыль, а не политика. Если король Фольтест закроет границу, купеческие гильдии поднимут дикий крик. — Валюта есть? — буркнул, подходя, заросший щетиной таможник с кроваво-красными глазами. — Что-нибудь для досмотра? — Я ученый. — Да хоть князь. Спрашиваю, что ввозите? — Оставь их, Бороток, — сказал начальник группы, высокий и плечистый таможник с длинными усами. — Ведьмака не признал. — Привет, Геральт. — Это твой знакомый ученый? — В Оксенфурт, стало быть. — И без багажа? — Верно, в Оксенфурт. И без багажа. Таможник вытащил из рукава огромный платок, протер лоб, усы и шею. — Ну и как нынче, Геральт? — Чудовище объявлялось? — Нет. — А ты, Ольсен, может, что видел? — Мне глазеть не досуг. Я работаю. — Мой папка... — встрял бесшумно подкравшийся Эверетт. — Рыцарь короля Фольтеста. У него усы еще длиннее. Во какие! — Топай отсюда, молокосос! — шуганул его Ольсен и тяжко вздохнул. — Может, есть малость водки, Геральт? — Нет. — У меня есть. — удивил всех ученый муж из академии, вытаскивая из саквояжика плоский бурдючок. — А у меня закусь! — похвалился Гладыш, появляясь как из-под земли. Копченые налимы. А у моего папки... Брысь от седого, малек. Уселись на бухтах канатов в тени одного из стоящих посередине палубы вазов, поочередно прикладываясь к бурдючку и закусывая налимом. Ольсону пришлось их ненадолго покинуть, потому что разразился скандал. Купец-краснолюд из Махакама требовал сбавить пошлину, пытаясь убедить таможников, что ввозимые им меха это шкурки не чернобурых лисиц, а кошек, исключительно крупных. Мать же юркого и приливчивого Эверетта вообще не желала подвергаться досмотру, плаксиво ссылаясь на ранг мужа и привилегии, которые дает знатное происхождение. Барка медленно двигалась по широкой протоке меж покрытых кустарником островов, волоча за собой по бортам косы кувшинок, водяных лилий и горица. В камышах грозно гудели слепни и посвистывали морские черепахи. Цапли, стоя на одной ноге, со стоическим спокойствием глядели в воду, зная, что горячиться вовсе ни к чему, рано или поздно рыба подплывет сама. — Итак, милздар Геральт, — бросил Гладыш, вылизывая налимью кожицу, — еще один спокойный рейс. Знаете, что я вам скажу? Это чудище не дурак. Оно знает, что вы на него затаились. У нас в селе была, понимаешь, речка, выдра в ней проживала. На дворы прокрадывалась, курей душила, а такая была хитрющая, что никогда не залазила, ежели в дому был отец, либо я с братьями. Только тогда появлялась, когда оставался дедок, один-одинешенек. А дедуля наш, понимаешь, был маленько того, умишком слабоват. Да и ноги у него паралич хлопнул. Выдра, пёсья мать, словно знала. Ну и однажды отец... 10% от валорем! — раскричался с середины палубы краснолюдский купец, размахивая лисьей шкуркой. — Сколько положено, и сверх того ни медика не заплачу. — Так конфискую все, зло рявкнул Ольсен, — и новиградской страже сообщу. А уж тогда в кутузку пойдешь вместе с этим своим адвалором. Боротов, забирай все до гроша. Эй, мне-то хоть оставили? Садись, Ольсен. Геральт освободил место на канатах. Нервный у тебя, погляжу, работенка. У меня она уже в печенках сидит. Таможник вздохнул, отхлебнул из бурдючка, вытер усы. Брошу к чертовой матери. Вернусь в Айдирн. Я потомственный венгербержец, потащился за сестрой и Шурином в Риданию, а теперь возвращаюсь. Знаешь, Геральт, думаю записаться в армию. Король Демовент вроде бы объявил набор в специальные войска. Полгода учебы в лагере, а уж потом пойдет деньга в 3 раза больше, чем я тут получаю, даже вместе со взятками. Пересолен твой налим.